Я имею право на скидку, может. А с идеей партнера. Я ж тебе тоже как-то в процессе обучения. Скидку только с третьего этажа. Как-то это. Ну, если хочешь, давай поговорим. Но тебе придется более серьезно работать. Почему-то я должен над собой работать, скажи. Для скидки ты недостаточно негативно патронизировал. Я не виноват. Мне нравится, как ты сложилась. Ты не был в моей ситуации в детстве. Но Олег, там еще должны быть некоторые вещи. Еще больше. Про насилие должно быть. Дима, там придется об этом. Там трэш вообще, я даже не хочу. Серьезно. Суббота люди говорят, не, я даже. Слушай, не, я лучше оплачу все. Карма чище. Вот. Короче говоря, если человек совершает любое действие или бездействие, это не важно, то за этим стоит какой-то мотив. Бессмысленно приходить и говорить, ругать это действие, бессмысленно, мотив все равно останется. Сначала брать мотив или совершить действие, несовместимое с этим новым паттерном. То есть да, ты молодец, поэтому я сделаю вот так. Ну ты не можешь, я могу. Может, ты этого не посмотришь. Понятно? Всегда присоединяйтесь к реальному мотиву. Отвратительно, предмотив, да? Отвратительно. Вот люди просто так работали, работают. Ну, можно ли сам по себе мотивацию написать алгоритм? Да, можно, не знаю. Причем я не просто ее создатель брать, просто ее вообще замечать. Как вообще замечать движение в собственном теле, какие-то желания. Что мне круто? Как заставить себя выучить иностранный язык? Что? Как заставить себя выучить? Создать себе для этого достаточно сильный мотив. Искусственно. Ну договориться с тем, что вот если ты его не выучишь, ты сам будешь расстреливаться. Нет, свою боюсь. Если ты не сдашь экзамен FCE через год, у тебя через 3 месяца будет. Нет, проблема. Езжаешь за границы, чувство стыда, значит, 3 дня просто там, значит, и расписываешься, и преподаватель такой. А это пойми, чувство стыда и вины не являются мотиватором. Чувство стыда останавливает процесс, чувство вины заставляет испытывать боль. Ни одно из этого мотивом не является. Я рисовал этот график много раз. Вот, негативная мотивация, вот, положить. Не знаю, может, алгоритмы эти, всякие там, грамматики, слова я учил. Я на слух не могу воспринимать. Высказаться, объясниться, могу воспринимать. А зачем тебе? Нужно поехать. Тебе не просто. Тебе незачем. Зачем тебе это? Назови хоть одну реальную причину. Они тебя понимают? Да. Тебе зачем остальное? Мне не надо понимать. Зачем? Точно. Они тебя понимают, искать без этого? Понимаю. Зачем тебе остальное? Те книжки не читают, на слух их не воспринимают. Ну, например, там уже трейси посмотрели в оригинале. Да зачем тебе с переводом? Нет, если это сейчас не ирония даже, не работает, это абсолютный факт. У тебя просто нет мотива. Нет, мотив я знаю. Ну зачем ты это? Почему ты думаешь, что он у меня должен быть по этому поводу? Если так, я знаю, как будто я должен мотивировать тебя, он тебя говорит, мне все равно. Хорошо, люди, которые верно говорят иностранным, у них что, есть более серьезный мотив? Абсолютно верно, ты серьезно. Конечно, мне нечего делать было. Например, уехать в Швецию, работать там, получать не там 3000 рублей, как здесь врачом, а там $3000, $3500. И для этого лучше шведский. Не, если уехать в Англию, то будешь через 2 месяца. Не, не будешь. Через 2 месяца не будешь. Мусульманские и прочего рода мигранты, которые получают пособие, убедительно доказывают, что нет, не будешь. Если не зачем, нет, не выучишь. А вот ситуация, при которой ты не можешь устроиться на работу, и потопнешь голову, если не выучишь язык, тогда да. Тогда просто действительно не надо, не можем. Просто не зачем, мотива нет. Нет действия, нет мотива, точка. Что бы вам ни говорил человек, как он вам потом не рассказал, да нет, мотив есть, просто X. Все равно. Мотива нет. Мотив после действия создается, да? Да. Мотив, получается, после действия создается. До действия. Без мотива не будет действия, когда мотив до действия. Хорошо. Какой лично у тебя был такой сильный мотив для этого ученика? Ну, во-первых, когда изначально в школе, да, меня там отпинули или ругали, то, что я не учил. Потом мне было действительно интересно читать историю Англии. Действительно интересно. Потом, когда я понял, что мне было интересно говорить с живыми англичанами, просто мне было реально очень интересно общаться с конкретными людьми, и я с ними общался. Вот. Потом мне хотелось понимать тренинги, я знал, что на русском просто тупо не было, на русском, у меня не было выбора. Общался в детстве? Ну, там много приезжают носители языка. Самый такой реально крутой вариант у меня был, я ходил в институт какой-то тут, и это была летняя школа, и туда приезжали англичане, с ними дружился, с одними из них очень много общались, тусовались. Может, я переписываюсь, но так Ты все понимаешь, правильно списал, да? Вот, я очень любил, я говорю, слушать вот как раз книги, тренинги на английском. Мне нравилось, мне нравится Гарри Поттер, почему я не получил Гарри Поттер, почему я нравился книжку. Мне очень нравится озвучка Стивена Фрая. Когда я смотрел, я принял эту книжку одновременно слушать, я старался красоту языка. Я сразу целый набор фильмов, в которых английский удивительно красивый. Английский более точно, более красивый язык. Чем наоборот не нравится. А если не учи, я не немецкий не учу. Мне немецкий не нравится. А мне нравится. Не учи немецкий, кто тебе мешает. Что-то немецкий, может, немецкий может. Кстати, знаю фильмы, где удивительно красивый немецкий. Это может быть я его знаю. Там понимать не надо. Олег, я уже выучил. Я думаю, ты про Фауста, да? Слушай, ну была серия Фауста. Там даже два Фауста было. Временами. Короче, нет действия, нет мотива. Ну я бы хотел, но я бы если брать картину мира в плане тренингов, терапии, управления другими людьми, это, наверное, самое значимое убеждение, которое может быть, которое может вам помочь. Нет действия, нет мотива, что бы человек ни говорил. Нет мотива, нет действия. Нет действия, значит, нет мотива. То есть это критерий? Это критерий. Критерий отсутствия мотива – это отсутствие действия. Если мотив есть, действие есть. Но я на самом деле хотел, но нет, не хотел. Я здесь не хотел, и на тут не есть. Я очень сильно мотив. Или да, что то же самое. Потому что нет, не делать. Есть делать другое. Я вот что вас много тренирует. Отсюда вывод, что мотив всегда есть. Мотив есть всегда, просто делай другое. Какой-то есть мотив очень успешно сопротивляться всем методикам изучения английского. Ага. Я не знаю, что это будет, но у тебя есть. Очень сильно. Ты понимаешь, действия несовместимые с изучением английского. Ты не знаешь красивых песен в английском, ты не знаешь методик изучения английского. Выполняешь массу действий, несовместимых с успешным изучением английского. Это круто. Потому что для меня это вызывает искреннее уважение. Вот. Я могу не соглашаться с этим путем, но то, сколько усилий надо, чтобы работать по найму, я искренне уважаю тебя. Типа, я так не могу. Не видеть возможности вокруг, не читать книжки про это. Самое жесткое это видеть все эти вещи, все равно будет работать еще. Это вообще ужас. Потому что? Потому что у тебя был какой-то мотив. А там комплексы какие-то. Не-не-не. Совесть, страх. Конкретный мотив. Жадность. Видишь, как дали ему денег. То есть если бы тебе сразу же дали этот объем денег, то ты бы. Звонил. Все очень-очень просто. Да, вообще. Мне до конца не понятно, как бы это изменение. Ты говоришь, для того, чтобы X. Я хотел бы, чтобы мне еще раз рассказал структуру как. Ну, такую. На примере какой модели? Ну, допустим, на примере того, что я сегодня пришел позже, потому что я хотел спать. Вот, то есть, да. И, соответственно, но действительно я не только это, сейчас, но выбор сделал такой. Ну, ты больше хотел спать, да? Угу. И что, вопрос? Как происходит соединение? Соединение происходит очень просто, что мы даем сертификат на поездку, разыгрываем среди тех, кто приходит вовремя. Со 100% вероятностью. Можешь ехать спать на Кубе или на Бали, в белом кусочке. То есть увеличим мотивацию. Ну, ты, естественно, получаешь все же деньги, которые ты можешь получить здесь, но только там спишь. Но это было главное. Что? Ты берешь и говоришь, что он получит то же самое, если сделает действие несовместимое с первым поведением. Создаешь мне ситуацию, в которой действие несовместимо с первым поведением. Ты тебя намерение убегаешь и первым. Да. Я буду считать это вопросом. Есть, а сам процесс не нравится. То есть, нет. А? Нет. Ну а как вот люди работают, например, там, на работе, так, ну, делают, но вот корчатся? Никто не корчится. Посмотришь на это, никто ничего не корчится. Ой, я не хочу это делать. Нет, они не притворяются, что корчится вообще нет. Это неправда. Мотивация. Ну там охранники работают, они ворчат, постоянно денег мало, и все равно работают. Нет, значит, и все равно. Им нравится и работать охранником, и ворчать. Им нравятся два действия. Они не противоречат друг другу, я не понимаю, в чем проблема. Если бы ему нравилось быть охранником и космонавтом, да, вот это бы противоречило друг другу. А он работать и ворчать, это порядковое действие. Заставляет руководство сделать, я приказываю, руководство заставило, и человек делает, но ему, он против своей воли делает, но делает. Нет, он не против своей воли, он по своей воле делает. То есть игра в против мотивация своей. Мотивация есть? Нет. Еще раз, он это делает по своей воле, да. И по своей же воле отмазывается, что это не его воля. И поэтому корчится. Он не корчится вообще. Он делает это по своей воле, ему нравится это все. И при этом он врет, что ему нравится. По своей же собственной воле. Потому что если бы он выглядит так, как будто ему не нравится. Да, это его тоже осознанный выбор, выглядит так специально и демонстрировать, как будто ему не нравится. потому что так принято. Но это, наверное, неосознанный желание. Это осознанный. Ему не реально. Это осознанный выбор. Он специально мимикрирует, как будто ему нравится. Ну, я просто про себя сейчас экстраполяцию провожу. Вот я работал, было дело, да, там, хотел работать. Как только тебе перестало нравиться, слушай. Меня нет, я делал много дней подряд работу, которую... Ты это делал по своему желанию? Да. Как только тебе кончилось желание, ты ушел. Я просто был уверен, что этот процесс мне не нравится. Просто я понимал, ты сам себе говорил, что ты уверен. Да. Значит, это я не осознавал. Что не осознавал? Что это я притворяюсь сам себе. Конечно. Тебе было проще. Не осознавать. Ну вот, не осознавал. Но тебе нравилось делать работу? Тебе нравилось самому себе отмазкивать? Опять же, значение нравилось, и значит приятно. Нравилось, значит, наилучший выбор из возможных.